Рон стоял и смотрел ему вслед. Проходя по гравийной дорожке по направлению к калитке, Рудольф несколько раз чуть не упал. Сейчас он выглядел жалко, несмотря на широкие плечи и дорогое пальто из верблюжьей шерсти. Машину он оставил далеко. Тронт рассмотрел на вершине холма ее крышу, похожую при свете фонаря на серебряный поднос. На долю секунды он почувствовал сострадание, сам не понимая, почему. «Жалкий тип», — сказал он самому себе и понял, что ему больше не страшно оставаться одному. Рудольф Йорт сидел в машине. Стекла запотели. Вокруг было тихо. Нога болела. Он не решался снять сапог, чтобы проверить, что с ногой, потому что боялся, что не сможет надеть его снова. Осторожно нажал на сцепление. Терпимо. А то он боялся, что не сможет вести. В лучшем случае ничего не случится. Бумаги в полиции, но они ничего не найдут. Это не то, что они ищут. Рудольф Йорт вообще не был уверен в том, что там можно что-то найти. Вибекке никогда не рассказывала ему, что она видела. Ее намеки были скрытыми, угрозы туманными, но на что-то же она все-таки наткнулась. Однако пытаться влезть в чужой дом, по меньшей мере, глупо, думал он. Да он и не смог бы. На что он надеялся? На мирный разговор, на то, что Тронт согласится отдать ему все, не задавая вопросов? Что можно будет поставить точку, и это мучащее его маленькое дельце навсегда останется в прошлом? Усталость жгла изнутри сухие от бессонницы глаза. Он никогда не знал, что страх может причинять физическую боль. Может, она просто блефовала? Нет, — подумал он, — явно нет. Боль в ноге становилась все сильнее, икру сводила с судорогой. Он протер лобовое стекло и завел машину. В лучшем случае ничего не случится. Все три никому не нужные встречи наконец-то закончились. Ингвар Стюбе опустился в рабочее кресло и уныло посмотрел на стопку пришедших писем. Он быстро просмотрел письма и записки, не было ничего срочного. Песочные часы стояли угрожающе близко к краю стола. Он осторожно передвинул их подальше. Песчинки образовывали сверкающий серебряный холмик в нижней половине часов. Он рос на глазах все быстрее и быстрее. Время почти истекло. Это становилось яснее с каждым днем. Они старались об этом не говорить. На лицах у всех лежала напускная уверенность, потрепанный энтузиазм, который все еще заставлял людей без шумных протестов соглашаться на сверхурочную работу. И многие исследователи до сих пор еще окончательно не растеряли оптимизма, ведь каждый день случались новые находки, какими бы незначительными они ни оказывались впоследствии. Но так не могло продолжаться без конца. Вот уже три недели. «Или около того», — думал Ингвар. Недовольство, возникнув, охватывало все новых и новых сотрудников. Он хорошо знал этот процесс по предыдущим делам, в которых удача заставляла себя долго ждать. Сегодня исполнилось ровно четыре недели со дня убийства Фионы Хелле. После напряженного, длившегося почти месяц расследования, они должны были иметь хотя бы предположение о личности убийцы, хотя бы намек, направление для дальнейшей работы. Однако ничего этого не было в папке, которая лежала на столе Ингвара Стюбе. И люди скоро устанут. Особенно печально, что уныние безнадежности распространилось и на новое дело, потому что все, не обращая внимания на сделанные не раз предостережения, считали, что Вибеке Хайнербак убил тот же человек, что и Фиону Хелле. Дела не будут закрыты, конечно, нет. Но недовольные замечания о пустой трате времени и денег, об отсутствии результатов и каждодневных сверхурочных работах все равно со временем перейдут в открытый протест. Все знали то,